15 мая 2012 года. САШ, штат Нью-Йорк, Нью-Йорк Нью Эйдж Арена. Вечер. Все началось здесь, на этой вечеринке, если так можно назвать мероприятие, с 2000 приглашенных, где многие друг друга просто не знают, а некоторые терпеть не могут. Тусовка, променад, это можно назвать по-разному. Короче говоря, нечто вроде бала для местного дворянства. Вернее, того, что здесь можно считать за дворянство. И все это под выворачивающую душу музыку. На мероприятие был приглашен британский певец какого-то модного стиля, такого, про который хочется сказать: «Этот стон у нас песней зовется». Кстати, никто не задумывался о том, что все или почти все новейшие музыкальные тренды последнего времени идут из Лондона, и все они предполагают антиобщественное, антисоциальное поведение. Да, впрочем, хватит об этом. Я еще не настолько стар, чтобы брюзжать. Итак, был вечер, и был город Нью-Йорк, город желтого дьявола, город греха. Вернее, не сам город, а его промышленная окраина. Точнее, бывшая промышленная окраина. Когда-то здесь был металлургический завод, но это было тогда, когда Министерство юстиции и думать не думало штрафовать капитанов тяжелой промышленности за выбросы в окружающую природную среду дыма и прочих отходов с этих заводов. Сейчас штрафы просто чудовищны, а каждый человек, у которого врачи обнаружили рак, ищет, на кого бы подать в суд в связи с этим. Поэтому металлургического завода здесь уже не было. А была New Age Arena, огромная, похожая на неаккуратно упавшую на бренную землю летающую тарелку сооружения, которое могло использоваться и в качестве спортивной арены, и в качестве концертной площадки, и в качестве зала для политических мероприятий. Сейчас оно используется во втором качестве. Парень из Соха привез с собой 300 тонн аппаратуры и сейчас упорно проверяет несущие конструкции нового сооружения на прочность. Рухнет это все под воздействием низкочастотных вибраций или все же устоит? Что касается приглашенных, то человек всегда был крепче стали. Выдержит и не такое. После визита к опальной государыне я находился в весьма расстроенных чувствах. Однако мне нужно было задержаться в этой стране, чтобы решить кое-какие свои проблемы, связанные с бизнесом. Их я по мере возможности решил. И сегодня мой последний день здесь. Завтра улетаю в Мехико. Бизнес. Ну, сложно объяснить, но все же попробую. Любой человек должен заниматься чем-то полезным, ибо в Библии сказано: «В труде заработайте хлеб свой». За то время, пока я находился на службе его императорскому величеству, я научился вещам, которые умеет хорошо делать один человек из 10 000, и то в лучшем случае. Прежде всего, это противодействие терроризму и анархии. Некоторое время на должности наместника в Персии научат этому, как ничто другое. Поэтому после попадания в опалу я отбыл в САШ и решил именно этим и заняться. Ну, благо, у меня был солидный начальный капитал, связи с людьми и хорошее знакомство в секретной службе САШ. Марианна как раз ушла из службы. Ее все-таки сожрали, выперли со службы, поэтому первое частное агентство по оказанию услуг в сфере безопасности мы зарегистрировали на ее имя. А дальше? А дальше пошло-поехало. Мексика, Бразилия, Сальвадор, Колумбия. В этой части света услуги по обеспечению безопасности, частным военным операциям и так называемому кризисному менеджменту очень востребованы. Поэтому на данный момент меня можно назвать состоявшимся человеком по любым меркам. Здесь, на этой New Age, я по двум причинам. Во-первых, одна из компаний, через третьи руки, принадлежащая мне, выиграла тендер на обеспечение безопасности всего почтенного мероприятия. И если сегодня все пройдет идеально, то следует ждать и долгосрочного контракта на обеспечение безопасности мероприятий, скажем, на 2 или даже 3 года. Это помимо реальных прибылей, сделает и хорошую прессу. Вот почему я пожертвовал спокойным вечером в пользу этого. Не будем, в общем. Несмотря на то, что британский певец считается молодежным, на открытии собрался в основном Бомонд. Это видно хотя бы по автомобилям, припаркованным на новой 10-тысячной подземной автостоянке. Прибыли и мэр, и губернатор. Видел я и бывшего мэра города, и возможного кандидата президента САСШ, бывшего федерального прокурора, которого я уважаю и который считает меня ставленником мафии. Доводилось нам встречаться. Были несколько глав инвестиционных и промышленных корпораций, чьи офисы находятся в Сити. С двоими я уже переговорил, и те, и другие дают мне контракты в Латинской Америке. Это стоит ценить. Но так основную часть публики составляла молодежь и то, что называется бомондом. Писатели, артисты, футболисты и бейсболисты. Короче говоря, те, на кого можно привлечь публику. И публику привлекли. Ее вопли едва не перекрывали грохот музыкальной аппаратуры. Пока народ веселился, я находился в одном из помещений, примыкавших к VIP-трибуне и отдельно охраняемых. Там было организовано что-то вроде фуршета для тех, кто хочет поберечь свои барабанные перепонки. В руках у меня был хайбол, широкий бокал с толстым дном, в котором было немного виски и много воды от растаявшего льда. Пить виски я так и не научился. Рядом, конечно же, была дамочка, модная писательница, натуральная блондинка в декольтированном платье, выглядит на 20 с хвостиком, по оперативным данным 35, которая написала 2 скандальных романа и сейчас раздумывала о замужестве. Мысли ее, по-видимому, были ориентированы в строго определенном направлении, иначе бы она не призналась мне с очаровательной непосредственностью, что не любит носить трусики. Меня это ни в коей мере не интересовало. Однако из вежливости я выслушивал бред, который несла она, и даже умудрялся внятно отвечать. Мысли мои в этот момент были далеко. Очень далеко. «А что это значит, князь?» Блондинке все же удалось вернуть меня на грешную землю. «Этот титул дает какие-то привилегии?» «Некоторые, конечно же, дает. Княжеский титул — один из самых высоких в государстве. Раньше он означал, что обладатель этого титула является кем-то вроде губернатора. Но сейчас это означает только то, что ты имеешь право посещать дворянское собрание, кредитоваться в дворянском банке и должен служить России, если не забыл о том, что такое честь. Примерно так, сударыня». «Ну и как здорово!» — дама захлопала в ладоши. «А почему вы переехали в Америку? Вам захотелось жить в свободной стране, да?» «Объяснил бы я тебе». «Примерно так, сударыня». «Я хочу написать книжку о дворянстве. Балы и все такое. Как думаете, она будет пользоваться успехом у дворян?» «Учитывая то, что ваша предыдущая книга была о лесбиянстве, вряд ли, мадам, по крайней мере, не среди дворян». «Сударыня, уверен, что все, что выйдет из-под вашего пера, будет пользоваться спросом». Я поцеловал настойчивой даме руку просто из вежливости. «Ой, как здорово! Галантные мужчины просто кружат мне голову. Здесь не встретишь такой очаровательной обходительности. Вы могли бы рассказать мне что-нибудь про дворянские обычаи? Как там они называются?» «Этикет, сударыня». «Да, этикет». Писательница заходила на цель, подобно стратегическому бомбардировщику, смертоносно и неотвратимо. Только не здесь. Здесь слишком шумно. Не находите? Прежде чем я придумал, чтобы такое ответить, чтобы не обидеть даму, раздался спасительный звонок. Прошу прощения, мадам. Я шагнул в сторону, достал мобильный телефон у аппарата. Прошу прощения, сэр. Я узнал голос Марка Мишо, специалиста по безопасности, бывшего агента ФБР. Извиняюсь за то, что... Извинения пропустим, Марк, перебил я. Что случилось? Одно из правил, которое было принято в организации, происходило из военно-морского флота и гласило: никто из нижних чинов никогда не получит взыскание за то, что сообщил старшему по званию то, что счел нужным сообщить. Случаи, когда оставленный за штурвалом рулевой предпочитал посадить корабль на мель, чем разбудить капитана, уже бывали. «Извините, сэр, мы задержали здесь молодого человека, который вел себя неподобающим образом. Он угрожает нам и ссылается на вас». «Каким образом?» «Он назвал ваше имя и звание. Говорит, что вы друг семьи». «Семьи? Я сейчас буду. С ним еще кто-то задержан?» «Нет, сэр», — за могильным голосом ответил Мишо. «Все, отбой». «Покидаете меня, князь?» Писательница, конечно же, оказалась рядом. «Интересно, почему бы ей третью книгу не посвятить лесбиянству или чему-то в этом роде?» «Гертруда Стайн и Алиса Токлас, так их». «Вы, сударыня, первым делом самолеты». «Самолеты, князь?» «В России есть такая песня. Германец бы сказал, служба превыше всего, а мы, русские, предпочитаем изъясняться намеками. Византийское происхождение, понимаете? Ждите меня, и я вернусь». «Господи, избавился наконец-то». Вниз я спустился по служебной лестнице, бетонной, с голыми стенами и плохо освещенной. Североамериканцы предпочитают пускать пыль в глаза. Шикарная отделка клиентских помещений, искоредная, до цента экономия на служебных. Но здесь, по крайней мере, было где разместиться. Служебные помещения были большие и просторные, как и сама арена. На входе стоял неизвестный мне парень, одетый в форму нашего агентства. В руках у него была резиновая дубинка. Меня он, по-видимому, знал, потому что отступил в сторону, не спрашивая документов. Я остановился на мгновение, чтобы пожать ему руку, потом шагнул в открывшуюся дверь. «Если хочешь, чтобы твои люди были преданы тебе, будь одним из них и никогда не упускай возможности выразить нижним чинам благодарность за их верную службу». Внутри было то, что я и ожидал увидеть. Это же, конечно, был Микеле. Молодой бычок, на голову выше меня, курчавые волосы, смуглая кожа и дурной характер. Сейчас он был красным от гнева, руки заведены за спину и скованы наручниками. Не полицейскими, а одноразовыми, пластиковыми, такими, какие используют армия. Рубашка, ну, конечно же, красная, порвана на вороте и рукаве, набухающие синяки, кажется, еще и порез. Да, точно, порез. В вороте рубашки видна золотая цепь, намного толще, чем это здесь принято. Ходячая выставка дурных манер, но, по крайней мере, он прост, как 50-центовая монета. «Салют, Микеле!» — жизнерадостно сказал я. Микеле посмотрел на меня и ничего не ответил. Дышал он тяжело, как загнанный зверь. Видимо, моим пришлось повозиться. Двое с дубинками по обе стороны от драчуна, и одному точно попало. Что он натворил? Устроил драку, сэр. Что-то повредил? Да, сэр. Разбил стекло и чуть не перевернул машину для попкорна. Да это не я, рявкнул Микеле. Машину не я. «Свободный, — сказал я гардам, — разберусь сам». Гарды недоуменно посмотрели на меня, потом один осторожно сказал: «Сэр, это ваше, конечно, дело, но этот парень отправил Гарри в больницу, и не факт, будет ли он еще папой». «Если только римским. Я знаю, что я делаю. Идите на посты. Нечего здесь стоять. Гарды сложили дубинки и покинули кабинет. Один из них притворил дверь так, как будто она была стеклянной. — С тебя две штуки, Микеле, — не изменяя жизнерадостному тону, сказал я. — И еще три для этих парней. Всякая работа должна быть оплачена, не так ли? У тебя есть 5 штук? — Я считал вас другом, мистер Воронцов, — заявил Микеле. Фамилию мою он выговорил с трудом. — Я и есть твой друг. Только поэтому я не скажу Дону Онофрио о том, что ты здесь натворил. Именно это обойдется тебе в 5 штук. Простое правило. В каждой социальной среде есть свои правила. Если ты хочешь добиться успеха, ты должен знать их и следовать им. Уговаривать этого громилу бесполезно. Участок его вести глупо. Это будет воспринято как предательство. Набить морду... Но этот засранец вряд ли поймет. Надо было его воспитывать, когда он поперек лавки лежал. Сейчас уже поздно. А вот 5 000 американских долларов за возмещение ущерба — это нормально. Это понятно и приемлемо. Доставил проблемы? Плати. Итак, у тебя есть 5 штук с собой, Микеле? Нету, мрачно сказал здоровяк. А сколько есть? «Ну, 100 000 и кредитки». «А зачем мне твои кредитки?» «Ключи от машины есть?» «Надеюсь, не угнал?» Громила промолчал, что было принято за знак согласия. Я обошел его, достал нож. Хороший складной нож нужно всегда носить при себе. Чиркнул по белой полоске из сверхпрочной пластмассы. «Давай ключи». «Мистер Воронцов, а как же...» У тебя же есть 10 долларов. Поедешь домой на такси. Завтра принесешь 5 штук и получишь назад ключи. Скажи, это честно? Хоть я и не был итальянцем, правила жизни итальянцев, особенно сицилийцев, я знал. И они относились ко мне с опасливым уважением, хотя бы потому, что я никогда не учил их, как жить. Я играл в том числе и по их правилам. Справедливо. — Мистер Воронцов, — признал наконец Микеле, протягивая ключи. Я мельком глянул. Ключи были от «Триумфа», маленькой и верткой британской машинки, излюбленная машина для местных плейбоев. — Как твоя дама, Микеле? Нормально будет, если она поедет на такси, или ты рискуешь потерять ее благорасположение? — Да пошла она! Выругался здоровяк, растирая запястья, на которых были красные полосы от наручников. Так-так, интересно. Дело твое, тогда и мы пойдем. Куда, мистер Воронцов? На выход, куда же еще? Мне не нужны больше здесь драки. Это серьезное мероприятие. Все, пошли. И приведи рубашку в порядок. Мы вышли из комнаты, которую эти двое все-таки охраняли. Я показал им, чтобы и в самом деле шли на посты. Делать здесь нечего. Мы же пошли к служебной лестнице. По ней можно было спуститься вниз, к автостоянке и на улицу, где полно такси. Я раздумывал над тем, кто же посмел поднять руку на Микеле Альвари, среднего сына Дона Онофрио Альвари, одного из некоронованных королей Нью-Йорка. Видимо, какие-то беспредельщики, возможно, негры. Так получилось, что неподалеку от лестничной клетки, ведущей на служебную лестницу, был еще один выход для специалистов по клинингу к туалетам. Только поэтому мы услышали приглушенный крик, который оборвался каким-то глухим хлопком, сильно похожим на тот, которым захлопывается дверь туалета. — Мистер Воронцов, — сказал Микеле, — я слышал. Держись за мной и не делай глупостей. Дверь открывается не внутрь, а наружу. К ней пристроен доводчик. Я осторожно открыл ее, и первое, что я увидел, была расшита золотой нитью дамская сумочка, брошенная на кафельном полу у двери. Интересно. Возня была слышна вдалеке. Это место не просматривалось от входа. Там были туалетные кабинки, здесь раковины, зеркала и сушилки для рук. Все новенькое, блестит. Жаль будет, если что. Так, а эти кто сюда пустил? Ну, конечно же, это были негры. А кто еще, кроме негров, додумается до такого? После отмены расовых ограничений негры распоясались окончательно. До 2/3 мест в учреждениях пробации занимают именно негры. Правда, сейчас эта цифра уменьшается с каждым годом. Криминальными королями страны все увереннее становятся латиноамериканцы. Но здесь были не латиносы, а именно негры. Трое. Довольно прилично одетые, в джинсах, а не в спущенных, чуть ли не до колен в штанах, типа «обосрался и иду». В рубашках. У одного еще жилетка из натуральной кожи поверх рубашки. Еще у одного в расстегнутом вороте рубашки видна черная по горло водолазка. На всех троих полно золотых украшений. У двоих цепи, еще у двоих проколоты уши и серьги в ушах, а третий держится за свое ухо, и кровь между пальцев видна. Получил по заслугам. А ничего, женские сережки в уши вдевать. У одного рукава рубашки закатаны, и видно золото на руках, массивные золотые часы и браслет. Этими руками он держит девчонку, белую, по виду лет 20 с небольшим, приличную. Та придушенно трепыхается, но видно, что из последних сил. Употребить ее они еще не успели, но мы появились явно на самом интересном месте. Это не рэперы, как тут называют мелкое хулиганье, увлекающееся примитивной негритянской музыкой и таскающее на плече дешевый музыкальный плеер-кассетник. Это, похоже, черные братья, негритянская мафия. Агрессивная организация, занимающаяся криминальным бизнесом. Ей больше 40 лет, еще когда они отменили ограничения прав чернокожих, она уже существовала. Идеологические предпочтения у черных братьев самые разные. Среди них есть агрессивные, троцкисты, исламисты, вудуисты, анархисты. Эти не вудуисты. Вудуисты носят длинные волосы в косичках и золотые перстни или подвески со скаленным черепом. Возможно, троцкисты или анархисты. В Нью-Йорке таких много. Негр не смотрел на меня, хотя я шел первым и был старше. Негр смотрел на Микеля. «Что, сынок, привел на разборки папочку?» «Или старшего дрюшка?» — протянул еще один негр, ниже всех ростом, по-видимому, самый задиристый. Микеля не стал в ответ бросаться в драку. Правила вбиты в него с детства. Он рос в такой семье. Пока старший говорит, младшие молчат. Из-за этого правила нет исключений. Я внимательно смотрел на негра, который находился ближе всего ко мне и, вероятно, был самым авторитетным из всех. Конечно, это моя вина, меня и моих людей. Эти человекоподобные существа вообще не должны были пройти дальше поста охраны. Проблема вот в чем. Любое публичное мероприятие должно иметь посещаемость. Ради этого все здесь и работают, начиная от певца, что дергается на сцене в пляске святого Витта, и заканчивая вашим покорным слугой. Не бомж, прилично одет, золото, приличная машина, не похоже, что пьяный или обкурившийся. Есть билет? Проходи, трать свои денежки. Любое мероприятие должно собирать кассу. Твой друг вспомнил тюремные университеты? Я кивнул на того, кто упомянул про «дрюшка», но обращался к старшему. Этот оказался нервным, дернулся, но старший придержал его. «Мой кореш на зоне очень любил белый сахарок», — сообщил мне старший. «Откинувшись, он не изменяет своим привычкам». «Если вы не изменяете своим гнусным привычкам», — ответил я, — «почему пристаете к леди?» «Думаю, твой дружок не откажется отслужить тебя своей задницей. По-дружески. Или ты сам любишь подставлять?» Негр чуть заметно переступил на полу, перенося центр тяжести тела и разворачиваясь боком. Я сделал шаг в сторону, уходя с возможной линии атаки в сторону его левой, слабой руки. Рука еще одного негра поползла в карман. Он думал, что незаметно, но я заметил и это. «Ты кто такой, Сахарок?» — спросил негр. «Это наш квартал и наша земля. И мы с тебя имеем за оскорбление черной расы. Если нет денег, расплатишься натурой». «Не суди о других по себе. Отпусти дам и продолжим». «Это бы...» Негр повернулся к своему подельнику. «Она тебе нужна? Зачем? Мы заплатили ей 100 баксов, чтобы она отсосала всем троим». «Я заплачу тебе 1000, если через 2 минуты ты будешь стоять на ногах. А если нет, эту 1000 заплатишь мне ты, или тот, кто останется жив». «Ты пробуждаешь во мне зверя, Сахарок!» — довольно склабился негр. «Но если тебе нужна эта, забирай ее!» В этот момент второй негр резко швырнул девчонку навстречу нам, как снаряд. Мысленно попросив прощения у дамы, я сделал шаг вперед, не разрывая, а сокращая дистанцию и пропуская девушку рядом с собой. Ловить ее было некогда. В следующее мгновение я ударил негра вытянутым указательным пальцем в глаз со всей силы. Прием спецназа выводит из строя противника быстро и надежно. Представители черной расы кое в чем ошиблись. Они были нацелены на драку, пусть и нечестную. А меня в свое время натаскивали убивать. Убивать голыми руками и делать это максимально эффективно. Негр взревел от боли так, что заложило уши. А я уже ушел с его линии атаки и оказался рядом со вторым. Второй занял свою руку тем, что крутил, раскрывая филиппинский нож Балинсонг, так называемую бабочку. Ему досталось одновременно, носком ноги в пах и кулаком сжатым, как голова кобры, по сонной артерии. В свое время нас учили убивать человека ударом ноги в пах. Разрыв брюшины, размножение половых органов и, верно, смерть, причем нелегкая. Сейчас-то мне были не десантные сапоги с подкованным сталью носом, а простые ботинки из натуральной кожи, правда, с весьма крепкой подошвой. Убить не получилось, но с потенцией у парня проблемы будут всю оставшуюся жизнь. Негр не успел ни закричать, ни махнуть ножом. Он просто повалился, как куль, потеряв сознание от болевого шока и удара по сонной артерии. За спиной послышался звук солидного боксерского удара. Это Микеле как следует приложил первого негра, ставшего моими стараниями циклопом. Отскочив, чтобы падающий негр не сшиб меня с ног, я ушел от размашистого удара ножом третьего. Одним движением сбросил пиджак, перехватил. Махнув ножом, негр остановился. Видимо, до него наконец-то дошло, что разборка идет совсем не по плану, не так, как обычно. Он чуть посерел. Негры, когда пугаются, не белеют, а сереют. Выставив перед собой пиджак, который стоил $7000, и которым я собирался перехватить руку с ножом, я смотрел в глаза третьему негру, который все еще стоял на ногах. Не совсем твердо, но стоял. За спиной что-то грохнуло. Я не стал оборачиваться. Микеле продолжал расправу. «Штука баксов с тебя, черномазый», — негромко сказал я, перемещаясь в более удобную позицию. «Таков был уговор». «Ты кто такой, ублюдок?» — в голосе негра проскальзывал страх. «Имперский маг Нью-Йорка. Знаком с местными клаверными?» Негр что-то выкрикнул, какое-то нечленораздельное восклицание, и бросился вперед, замахиваясь ножом сверху по широкой дуге. Нож я перехватил пиджаком, потом зафиксировал руку. Сил бросить такую тушу через плечо могло не хватить, поэтому бросил через бедро. «Прощай, пиджак, за 7 кусков». Негр ахнулся на кафель так, что дрогнули стены, и намертво вделаны в них зеркала. Я мгновенно оказался сверху и парой ударов выбил из него сознание. Яме, конец поединка. Вскочил. Черт бы все побрал. Микеле, прижав циклопа к стенке туалета, упражнялся на нем, как на боксерском мешке, Было видно, что это доставляет ему удовольствие. Заканчивая с этим, я достал телефон, набрал номер дежурного. «Дежурный, это первый». Я представился так, как меня обычно называли. «Служебный туалет на втором этаже. Пришлите сюда пару парней покрепче и вызовите скорую». В этот момент Микеле нанес особенно сильный добивающий прямой в голову, и негр, выломав запертую дверцу туалетной комнаты, провалился туда внутрь. «Ва бене», — сказал Микеле, и облизал сочащуюся с ободранных костяшек кулака кровь. Долго возился. «А эти черномазы совсем обордели. Вчера какие-то пришли к Альфонсо. У него пиццерия на 42-й, и сказали, что если он не будет им платить, они его изнасилуют. Траханные ублюдки! Да мы никогда себе такого не позволяли!» «Моя охрана берет от 50 долларов в день». Микеле усмехнулся. «Скьюзи, дон Алессандро, но с такими делами мы разбираемся сами». «Я не дон. Твой отец, он дон, но он не будет махать кулаками в туалете». «Вы правы. Он устроит так, чтобы этих ублюдков, если потом и найдут, так найдут в багажнике машины, поднятой со дна из тривер. И потом коронеру придется поработать, чтобы опознать их. Но я благодарен вам, сеньор». «За что?» «Это с ними я сцепился тогда. Ну...» Я кивнул, принимая благодарность. Хлопнула дверь. В туалет ввалились двое с шокерами. За ними сам Марк Мишо. У него был пистолет 68-го калибра, стреляющий шариками с раздражающим веществом и красителем. Были шарики с мелкой дробью. Но это на самый крайний случай. Окликнул я, видя, как Мишо скинул пистолет, целясь Микеле. «Отставите, это свои. Вот этих забирайте». Бывший агент ФБР посмотрел на меня с уважением. Он сам работал на улице и знал, как сложно справиться с тремя громилами-неграми, причем голыми руками. «Должно быть, вам следовало вызвать подкрепление, сэр», — негромко сказал он. «Эти парни очень опасны. Никогда не знаешь, что в них в кармане. А наркомана можно заколотить, как мешок с песком, 24 часа, без перерыва, и он будет только лыбиться. А ну-ка, стойте!» Двое с шокерами, уже упаковавшие двоих в наручники, остановились. Бывший агент ФБР подошел к третьему, посмотрел в его разбитое лицо, потом пару раз хлестнул по щекам, чтобы привести в себя. Негр, тот самый, который лишился глаза, а потом нашел упокоение на туалетном сиденье, глухо заворчал. «Просыпайся, просыпайся, Дариус! Ты ведь у нас крепкий ублюдок!» Негр застонал. «Какого черта? Я подам на вас в суд!» «Вот, твои мозги работают только после хорошей встряски, Дариус, не правда ли?» «Мишо, чертов ублюдок!» «Это ты, чертов ублюдок! Я подам в суд, козлы!» Негр мокро закашлялся, заперхал. Видимо, Микеле его неслабо обработал. «Не раньше, чем тебе вставят глаз, чертов псих! Уберите его отсюда, пока я не разозлился!» Вошли еще двое. Для транспортировки каждого негра до машины скорой нужно было как минимум два человека. «Я вынужден выразить вам признательность, сэр», — сказал Мишо. «Этого ублюдка мечтает приложить так каждый полицейский Нью-Йорка. Не знаю, как это у вас получилось, но после того, как об этом узнают в баре на 56-й улице, вам долго не придется там платить за свою выпивку». «Знаешь его?» «Лучше, чем хотелось бы, сэр. Этот ублюдок имеет какие-то темные дела, но он очень осторожен. Он еще пацаном угодил в каталажку за вооруженное нападение. В зоне, когда мотал срок, познакомился по переписке с какой-то дурой. Она встречала его у ворот. Через пару месяцев школьный педагог заметил, что с одним из детей в негритянской школе что-то неладно. Оказалось, что у этой женщины был сынишка 10 лет, и этот скот насиловал его, когда надоедали женщины. Копы дали ему хорошую взбучку в участке, но он выжил». «Почему он не сидит в Рекерс, а находится здесь, на мероприятии, которое мы охраняем и на которое не пускают человекообразных. Мишо слабо улыбнулся. «Добро пожаловать в Америку, сэр. Ассоциация защиты прав цветного населения выделила ему адвоката. Он поднял шум и доказал, что признание получено под физическим воздействием. В итоге двух хороших копов вышибли со службы, а большое жюри отказалось передавать обвинения на процесс. С тех пор он стал хитрее». «Я не услышал ответа на вторую часть вопроса, Марк». Мишо пожал плечами. «Сэр, у них не было ничего противозаконного. Они были трезвы и купили билеты. Если бы мы их остановили, разразился бы скандал, а нам вчинили бы иск. Даже Ассоциация защиты цветных сплясала бы на нашей могиле». «Понятно. Толерантность нас погубит». Я улыбнулся, положил руку бывшему старшему агенту Мишо на плечо. «Марк, ты сейчас видишь перед собой чертовски нетолерантного и неполиткорректного дворянина Российской империи, который не собирается закрывать глаза на то, что творится вокруг. Не знаю, как у вас, а у нас принято называть вещи своими именами. Пусть мы и прославим расистами, но я не желаю, чтобы о нас говорили как о людях, которые допустили изнасилование во время своего дежурства из-за того, что пускали на объект, кого попало. Так что если ты или твои люди еще раз увидите подобных ублюдков на охраняемой территории, я ожидаю от вас более адекватной угрозы от действий. Ты меня понял?» Для агента ФБР, североамериканца, было сложно это понять. Люди здесь настолько запуганы перспективой собрать плохую прессу или получить повестку в суд с миллионным иском, что не шевелятся даже и тогда, когда все вокруг горит синим пламенем. Но агент ФБР есть агент ФБР. Он привык работать в команде и подчиняться установленным правилам, какие бы они ни были. «Я вас понял, сэр». «Вот и хорошо». Краем глаза я заметил, что Микеле пробирается к двери, ведущей из туалета, когда на него никто не обращает внимания. «Микеле!» Он резко повернулся как раз для того, чтобы поймать ключи от машины, которую я ему бросил. «Ты мне больше ничего не должен. Спасибо за помощь!» Микеле скорчил улыбку. «Вам спасибо, сеньор Алессандро. Приходите к нам на обед в воскресенье. Мама будет делать спагетти с мясным соусом». «Мой холестерин уже находится за гранью добра и зла. Тем не менее, я приду, если буду в этот день в Нью-Йорке». Хлопнула дверь. «Сэр, если позволите, этот ублюдок и в самом деле может подать на вас в суд за нанесение телесных повреждений. Но этого можно избежать, если у вас будет свидетель, который расскажет прокуратуре, как все было на самом деле». Я посмотрел на свидетеля, точнее, на свидетельницу. Опасался увидеть разбитое лицо, а то и сломанный нос. Но не увидел ни того, ни другого. Некоторые женщины падают мешком, некоторые как кошки. Это, судя по всему, относилось ко второй категории. Она сидела в углу так, что ее прикрывал массивный умывальник, и с любопытством смотрела на нас. «Спасибо, Марк, я сам». «Понял, сэр». Я подошел к даме, протянул руку. «Прошу прощения за неприятный инцидент, мэм. Вставайте». Дама поднялась, опираясь на мою руку. Я с удовольствием убедился в том, что она и в самом деле двигается, как кошка. Балет? В нашей стране балет очень популярен. Сама императрица-мать танцевала в балете, но это североамериканские Соединенные Штаты. Или боевые искусства? Так плавно могут двигаться мастера восточных единоборств. Спасибо, сударь, за руку и за то, что меня спасли. Сказано было на чистейшем русском, с петербургским акцентом, который можно было резать ножом. «Мы с вами соотечественники, сударыня?» — удивился я. «Вероятно, да, сударь, если вы тот, за кого себя выдаете. Вы же князь Александр Воронцов». «Собственной персоной, сударыня, а вы?» «Меня зовут Катерина. Судя по голосу, ей было 20, 25, не больше. Просто удивительное самообладание. 9 из 10 американок уже бились бы в истерике, звонили адвокату, психологу, бывшему или нынешнему мужу. Катерина, а дальше? Оставим просто Катерина. Девушка лукаво взглянула на меня. Сударь, вы часто пытаетесь приударить за дамой, находясь в ретирате? Боже мой! Мне и в самом деле было стыдно. Какая оплошность! Готов на все, чтобы загладить ее. Думаю, если вы сопроводите меня в зал и предложите бокал шампанского, я все забуду. Только извольте немного подождать. Мне надо привести себя в порядок. Так получилось, что в этом мире мне не везло с женщинами. Катастрофически не везло. Марианна, с ней мы были просто друзьями, вернее, почти друзьями, хотя я видел, что ей от этого больно. Просто я не мог ей врать, не мог ежедневно врать. Марина, ну а что Марина, это, видимо, мой крест, который мне тащить до конца. Смешно, но я числюсь женатым человеком, хотя никогда таковым не являлся. Ксения. Это отдельная тема, которую я не хочу даже касаться. Это не женщина. Это погибель. Это каток, от которого ты не убежишь. И мне до сих пор было больно. Очень больно. Просто я свыкся с этой болью. Как люди свыкаются с дурной погодой и уже не замечал ее. Но это не значило, что ее не было. А теперь я даже не помнил, как оказался в зале, и только оказавшись там, одернул себя. Опомнись, дурак, она же тебе в дочери годится. Но голова уже не работала. Совсем. Катерина оказалась общительной. За полчаса я узнал, что, оказывается, она родом из богатой семьи в Санкт-Петербурге. Отец ее — товарищ министр финансов, и претендует на несменяемого товарища после того, как эта должность освободится. Мать — известный искусствовед, она сама писательница и вольнослушательница Лондонской школы экономики. Здесь у нее нечто вроде каникул, изучает работу одного крупного банковского дома. Позже, разбирая эту ситуацию, я пришел к выводу, что вел себя как пораженный стрелой Амура, набитый дурак. Я не задал себе вопроса, а каким образом столь крупный банковско-инвестиционный холдинг, который хранит банковскую тайну, как зеницу ока, и которому совершенно не нужны студенты на подработку, взял на практику обычную студентку Лондонской школы экономики, да еще позволил ей что-то там изучать. Я пропустил мимо ушей то, что ни в коем случае не должен был пропускать. И если бы я не пялил глаза на то, на что пялить глаза было неприлично, а осмотрелся бы по сторонам, возможно, я бы заметил людей, которых здесь уже точно не должно было быть, и само присутствие которых сигнализировало о смертельной опасности. Увы, в тот вечер я вел себя как старый набитый дурак. Вот и закончилось все. Плохо закончилось. Князь, вы совсем меня не слушаете. Катерина капризно топнула ножкой. Отнюдь. Вы рассказывали про книгу, которую намереваетесь выпустить в свет. Да, просто вы выглядели так, как будто вы не здесь, а где-то далеко. Юрий Цезарь умел делать 3 дела одновременно. Я не присваиваю себе лавры великого полководца, но... К тому же, сударыня, если мужчина и отвлекаться, то только на вас. Этот несколько неуклюжий комплимент Катерине понравился, и она продолжила щебетать о книге, которую собирается написать. И только в какой-то момент я выделил из столь щедро изливаемого потока информации слово, которое ударило меня словно током. Афганистан. Страна смерти. Край большой охоты. Вспышка едва не ослепила меня. Какой-то назойливый, лезущий бесцеремонно в личную жизнь фотограф, папарацци. Их тут полно. Простите, сударыня, вы упомянули про Афганистан. Нет, вы все-таки меня не слушаете. Так вот, ее похитили и привезли в Афганистан. Это были бандиты. Потом ее привезли на базар и стали продавать. Знаете, там на базаре очень страшно. Мерзкое место. Там все время пахнет. Очень неприятно пахнет и очень жарко. От этой жары можно упасть в обморок. Там есть ряды, где продают белых невольниц. Молоденьких белых девушек на усладу местным эмирам. Эти девушки находятся за стеклом. Там богатые ковры и... Эти девушки совершенно обнаженные, но трогать их нельзя. Так местные торговцы распаляют воображение мужчин, чтобы они охотнее расставались с деньгами. Базара того уже не было. Он сгорел в адском высокотемпературном пламени нескольких термобарических бомб. Там никто не селился, потому что это место считалось теперь проклятым. И те, кто контролировал Кабул, а власть в Кабуле менялась с периодичностью в несколько месяцев, никто не осмеливался находиться там долгое время, даже просто пройти по обгоревшим развалинам. Из уст в уста передавалось, что там живут джинны. «Простите, сударыня, если ваша героиня попала в такой переплет, как же она будет выбираться оттуда?» Катерина надула губки. «Ну, какой вы, право, недогадливый! Вероятно, вы ни разу не пробовали писать. Ну, конечно же, ее спасут. Придут наши солдаты и спасут. Афганистан — опасное место, очень. Я знаю, но ее все равно спасут. Она попадет во дворец, а потом ночью придут. Спецназ, машинально подсказал я. Да-да, спецназ, и спасут ее. Они будут долго идти по горам, а потом ее эвакуируют на вертолете. Ночью прилетит вертолет. Черный, страшный, и они улетят. А эмира, который покупает девушек и издевается над ними, на его дворец сбросят бомбу. И снова у меня не возникло никаких ассоциаций, а должно было бы. Весьма неправдоподобно. Ну почему же? Понимаете, во-первых, надо будет описать, как спецназ нашел ее, как он вышел на дворец эмира. Потом... Бомбить дворец — это все-таки слишком. Это межгосударственный инцидент, вторжение самолета одного государства в воздушное пространство другого и нанесение бомбового удара. Это может закончиться войной. Катерина поставила бокал на стойку, закусила губу, задумавшись. «Может, вы и правы. Вы так об этом говорите, как будто... Ах, да... Вице-адмирал флота Его Императорского Величества, бывший наместник Его Императорского Величества Персии, к вашим услугам. Я немного слышала про вас в газетах. Что-то про Тегеран. Вы воевали в Тегеране? Но это нельзя назвать войной. Там воевали другие люди, которые ежедневно выходили на улицы и дороги, которые прочесывали селения в поисках бандитов. Все, что я делал, так это старался им не мешать. Но вы же знаете, как все это происходит? Высадка людей с вертолета. Полагаю, что да, сударыня. Это называется десант. Решено. С решительным видом объявила Катерина. В таком случае мы пишем эту книгу вместе с авторой. Я не успел даже ответить. Заметил не кого-нибудь, а главу консульского отдела в Нью-Йорке, господина Доманского, с любезнейшей улыбкой, идущего в нашу сторону. Что самое удивительное, в руке у него был сотовый телефон. «Доброго здравия, ваше высокопревосходительство!» — склонил голову он. «Доброго здравия и вам, советник. Если я не ошибаюсь, вам изволят телефонировать. На даму, стоящую рядом со мной, он даже не взглянул, не соизволил поздороваться. Мне? А вы уверены, сударь? Определенно это вас, если вы князь Александр Воронцов». Недоумевая, я взял телефон у аппарата. «Выложи свой телефон». Мне показалось, что за шиворот мне сунули кусок льда. Столь знаком мне был этот голос. «Ксения». Я на ощупь достал телефон из внутреннего кармана пиджака, выложил его на стойку рядом с бокалом Катерины. «Да, теперь отойди туда, где можно нормально разговаривать». Ксения знала, что делает. Это была женщина из стали, предусмотрительная, хитрая. много чего набравшееся, в том числе и от меня. Сотовый телефон нельзя было держать при себе, потому что он, даже выключенный, может улавливать человеческую речь мембраной и передавать ее тому, кому слышать какие-то разговоры не следует. Оставив Катерину с Даманским, я вышел в служебный коридор, проложив путь через веселящихся, пьющих, пытающихся танцевать людей. Кто-то на меня натолкнулся, едва не сшиб с ног. Тут уже были и пьяные, и обкурившиеся. В коридоре было потише, если не считать парочек по темным местам. Уже нам нужно встретиться немедленно. Вот так? Ты не потрудишься мне объяснить, чем... Не по телефону. Мне надо тебя видеть. Господи! Это ведь была Ксения, которой я на ее 15 лет подарил цветы, проникнув ночью туда, куда проникнуть теоретически было невозможно. Потом, многим позже, произошло все остальное, и я огреб проблемы на всю оставшуюся жизнь. И сына. Когда? Как можно скорее. Я в Берлине. Самолет ждет в Тетербора. Доберусь сам. Как хочешь. У меня 24 часа, не больше. Успею. Где? Как тогда, под Липами. Прибавь 54. Как тогда, под Липами. Это Унтер ден Линден, главная улица Берлина и вообще Священной Римской империи германской нации. Прибавь 54 к возрасту Нико, который, в общем, которому 10 лет. Получается Унтер ден Линден 64. Адрес русского посольства. Имеющий уши, да не услышит, имеющий глаза, да не увидит, имеющий язык, да не сболтнет. Я понял. До встречи. Ксения запнулась и тем же самым голосом, хорошо поставленным, сказала: «Я скучаю». «Скучаешь ты». «Жди». Я нажал отбой.